Алло. Да. Ой, Валь, ты чё мои нервы-то испытываешь, красотулечка моя? Это кто? Солнышко моё, любовь моя, свет очей моих. Кто звонит? Золотце ты моё любимое ненаглядное. Да ладно, причитать. Да чего? Тебе комплименты неприятно слушать, что ли? Очень неприятно. Почему? Не знаю. Ну ты девушка... Кто звонит, ёб твою мать? Девушка божественной красоты ты. Видишь, кто звонит? Я какой галантный, ты видишь? Я к тебе с добром. Кто звонит? Ну, Степан меня зовут, Степан. Что за Степан? У меня нет таких. Да я из 218-й, сожитель новый. Там Степана нету, там... Другие имена. Да ну шучу я. Я из 232-й квартиры, я наверху живу. Да? Да? Что тебе нужно от старухи? Поинтересоваться, как ты поживаешь. Обыкновенно. Чем занята-то была? Чё ты как будто бежал только что откуда-то? Аварии затопило, засор. Засор? Всю квартиру затопило. Аварийку можешь тебе вызвать, давай вызову аварийку. Да он сделал, только сейчас слесарь был, ушел. А, все, ты вытерла, все? А? Ты все вытерла? Что вытерла? Ну, воду с пола. А? Воду с пола собрала? Собираю, почти собрала. Слушай, а что прорвало, какой стояк-то? Что-то там не стояк, а засор получился в трубах. На кухне, что ли, или в ванной? Засор! Да где? На кухне или где? В трубах засор! Да, а трубы где находятся? Как где? Где им положено, там и находятся. Ну, Валь, есть трубы на кухне, есть трубы в ванной, есть трубы в туалете. Есть труба... Я не знаю, какая труба засорилась. Ему виднее, что он будет мне докладывать. Он что, воду перекрыл или что? Все нужно, все сделал, а то и мастер. Ты чего орешь-то, как ненормально? А что ты пиявился? Нет, ты соседи затопила или нет? Затопила, они и заявили. Я побежал заявлять, а уже было заявлено. Соседи затопила. Ущерб... А? Ущерб большой нанесла. Они не говорили про ущерб. Ну, они, наверное, в суд теперь подадут. А я при чем? Я что, что-нибудь делала? Я, Валь, ни к чему не прикасалась, смотри, и вдруг засор. Я тебе сейчас объясню. Эта труба находится в твоей квартире, так? Так. Квартира у тебя приватизирована в собственности? Да. Значит, за все, что находится в этой квартире, отвечаешь ты. И за ты должна следить за состоянием труб. По закону. Как я трубы должна? Трубы есть трубы. Чего 30... я с ними должна делать с трубами? Это федеральный закон есть, жилищный это кодекс. Там так сказано. А если у тебя засорился стояк, тогда управляющая компания за стояк отвечает, и будет управляющая компания возмещать убытки. Он лазил сейчас и в стояк, где только не лазил, мастер. Ну, а он не сказал, что засорилось? Он мне ничего не сказал, он сказал засор. Так, и что, перекрыл воду, да? Делал что положено, мастер, что и делал. А откуда вода-то потекла? Откуда? С кухни откуда? Вода из ванны хлынула, из самой ванны. А, то есть ванна хлынула. Ванна через край побежала, да? Или как было? Ванна наполнилась водой. Так. В ванной есть дырка, из этой дырки пошла вода. Так. Вот. Ага. И через край, и по всей квартире растеклось, да? Нет, не через край. Я выхлёв её тазом выливала в унитаз. А, вот как было. Понятно. А ты в это время, а когда вот засор был, это самое, ты спала в это время или что-то делала? Да не спала, спала. А как ты узнала, что засор? Как спала, когда тазом из ванны воду выкачивала. Валь. А там пошла за слесарем. Ага, а куда ты пошла-то? С торца дома где сидит или где? В ДЭС, ёб твою мать. Ты чё? Там как дурачок. В общем, поломка... Где слесаря в ДЭЗе находятся, ёбаный падла? Да ДЭЗа нет уже давно, есть ЖЭО. Да вон он у нас на углу, ДЭЗ, ёбаный! А чё такое ДЭЗ? Ладно, я не о том... Диспетчерская! Понятно. Засор устранили тебе? Устранили. То есть вода теперь не течет, правильно? Теперь все нормально, ну, на то он и мастер. Ну он молодец, бесплатно, ничего не взял? Нет, ничего не взял. Понятно. А значит, с соседям ты когда будешь платить за ущерб-то? Каким соседям? А это не от меня зависит. Ну, в трубе когда засор, я что туда, в трубу что бросал? А может ты бросал туда, засорил, что-нибудь? Так я в трубу что-нибудь брошу, а не закрыты трубы, блядь. Ванну, ты, может быть, мусор какой-нибудь сливала и засорилась. Ничего я ванной не пользуюсь, она стоит и стоит, я до нее, я в баню хожу. А что, дома не моешься, что ли? Нет. Ладно. В баню хожу, люблю баню. Понятно, ну, в общем, к тебе, наверное, завтра придут с деньгами, чтоб ты ремонт оплачивал, я так понимаю. Да ведь? Засор не от меня зависит, я не пользовался ванной. То есть ты дверь не откроешь, когда придут соседи, да? А? И ты дверь не откроешь, когда соседи придут. Какие соседи? Снизу. Если прибежать, они бы сейчас уже прибежали. Угу, понятно. Что, они дураки, что ли? В общем, ладно, они решили со старухи, наверное, денег не брать. При чем тут деньги, когда это от меня не зависит, ёбаная падла, я ничем не пользовалась, и там получился засор. Валь, ну из твоей же квартиры потекло, правильно? Моей. Ну, ты вовремя не обеспечила. Откуда взялся засор, я не пользовалась ванной. Ну, ты не обеспечила своевременный это самый отвод воды. Надо было оперативно вытирать и все выливать, чтобы ничего не залило. Чего? Ты не обеспечила своевременный отвод воды. Как это я могу чего-то отводить? Ты чего несешь-то? Я имею в виду, надо было... Я только могу открыть кран и закрыть. Краны у меня были все закрыты. Если бы я забыла закрыть кран, нет. Краны все были закрыты. Ну, понятно. Но мне кажется, на тебя штраф наложат все-таки за засор, тебе не кажется? Потекло из ванны потекло. Угу. Значит, там, в далеких трубах, которые в подвале, засор, блядь. Нет, если из ванны потекло, то тогда бы это засор где-то между вашими этажами, между первым этажом и твоим этажом. Если бы из подвала потекло бы на первый этаж и на второй этаж. До твоего бы не добралось. Да? Угу. Под тяжестью воды, которые сливают все сверху, засор бы выбило. А так у тебя засор где-то под тобой. От твоей квартиры, наверное. Под моей квартирой, значит, засор да. Получился. Ну ты что-то сливаешь. Я ванной не пользовалась. Понятно. Я в баню хожу. Ладно, Валь, а ты мне это скажи, пожалуйста. Я недавно на той неделе видел, к тебе какой-то парень приходил с сумками, с пакетами. Чего? На той неделе к тебе парень какой-то приходил с продуктами, сумками. Кто это? Внук твой, что ли? Это Андрей. Какой? Он любит кошек, а я кошек кормлю, приносит вранье. С первого подъезда который, что ли, да? Да, с первого подъезда. Он приносит кошкам вранье. Угу. А чё он к тебе-то намылился, я не пойму. Почему он к тебе так... А? Чё он к тебе так часто стал ходить? Часто стал ходить да к тебе? Да не часто! Что ты? Часто! Но он где прошлый... он денег возьмёт часто ходить? Он в прошлый раз к тебе продукты, торт принёс тебе. В прошлый раз. Никакой торт он мне не принёс. Ну, чё-то у него он был... Он сегодня такой... приходил и никакой торт не приносил. Он... Нет, он тебе на то или на позапрошлый... Когда у тебя холодильник-то сломался... А? Да, он тебе торт приносил. Я видел в окно. Может, и приносил, не помню. А почему? Он тебя, наверное, подкупить хочет. Он, наверное, за тобой ухаживает, а ты на него квартиру берешь? Да прям ухаживает, ты не думает. Нет. Кто это будет за столетней старухой ухаживать? Чего несешь-то? А ты на него квартиру... Просто жалеет старушку одинокую, и все. А у тебя же родственник в пол Москвы. Есть родственники, да, пол Москвы. И они к тебе не ходят? Ходят. Угу. Слушай, ты до Андрея квартиру переписала, что ли, или что? Что это я должна ему переписывать? А тогда нахера он даже тебе... он и не просил. А нахера он к тебе ходит? Он даже не намекал, не то что просил. Слушай, ну зачем будет человек ходить, молодой парень, и таскать продукты? Я не верю. А почему он мне продукты не приносит, Валь? Не знаю, у него спроси. А давай ты будешь делиться. Да потому что ты кошек-то не кормишь, а я кормлю, а у него под окном крысы бегают, а мы кошек спасаем. А, вот, то есть у вас единый... Понял? А, вот, я понял, то есть вы дружите. Он на первом этаже живет, крысы бегают, а раз кошек кормят, кошки живут, крысы бегут. Ну, понятно. Ну, в общем, вы добрым делом занимаетесь, да, с ним? Да. А, мы вот уничтожаем крыс. Угу. Понятно. Подкармливаем кошек. Нет, слушай, ну а продукты для тебя он зачем носит? Ладно, что кошки, а для тебя он зачем приносит продукты? Он и кошкам приносит продукты. Ладно, кошкам ладно. А те, кто шарши, тоже приносит. Ну, это понятно. А тебе-то он нахера носит? У тебя же пенсия огромная. Сиди, огромная! Какая огромная, чего хуйню несешь? Ну ты 25 тысяч, по-моему, была. Ты что, хуйню несешь? А 25 тысяч, ёб твою мать. А сколько? Чё ты пиздишь? Сколько у тебя ты пенсии? У меня 17, дурак хуйню. О, как вообще-то это много. У меня, а? У меня такая зарплата. У меня зарплата, ну у меня побольше, конечно, у меня 20. А, у тебя? Да. Ты знаешь, кем я-то работал? У меня два высших, я в правительстве работала. Да ладно, ты асфальт укладывала, асфальтоукладчицей была. Чего? Ты асфальт же укладывала. Чего? Асфальт укладывала ты. Дурак ёбнутый. Дурак, у меня два высших. Ну и чё? Откуда? Валь. Я труды Брежнева редактировал, дурак хуев. Валь, а почему тогда матом так ругаешься, как колхозница необразованная? Я ненавижу таких, как ты. Mm-hmm. Хволочей, которые несут хуй знает чего на человека. Чё хуй нет? Но это слухи ходили по дому, я уточняю. А, ты как баба ловишь слухи, а бабы нарочно насмехаются. Да. Так, Валь, значит, что ты решила с трубой-то теперь делать? Чего? Давай я приду трубу посмотрю все-таки. Чего ты придешь? Трубу посмотрю, может, он плохо сделал. Иди ты нахуй! У меня сейчас все в порядке, слесаря сделали, а ты придешь просматривать их работу, да? Да, контролировать. Контролировать? А кто тебя выбирал контролировать слесарей? Я, знаешь, приду... Валь, давай, значит, я приду, посмотрю, а ты документы на квартиру положи около двери. Иди, аферист ёбаный! Так, квартиру, Валя, отдавай. Повешенный на моей квартире, аферист ёбучий! Квартиру отдавай мне, квартиру... Иди нахуй, аферист ёбаный! Я тебя отберу, сейчас приду, квартиру-то.